Глава 20. «Вот как-то так», — объясняю я ситуацию и наслаждаюсь зрелищем дергающегося глаза Унакана Наоки, совладелицы шоу «Токийский айдол» и эфирного директора. Я видел Накану сама всего один раз, но за этот раз уже успел составить свое мнение о ней. Накану сама – высококвалифицированная, тщательно откалиброванная, доработанная с микронными допусками и хорошо смазанная машина для достижения успеха. Ее движения выверены и точны, ее суждения ограничены рамками корпоративной этики, ее задачи совпадают с миссией компании, ее слова – отражение устава предприятия и вообще говорим – «Шоу Japan Corporated LTD, филиал в Сейтеке, подразумеваем Накана Наоки» и наоборот. Так что обычно эта корпоративная машина, собранная из идеального женского тела и жесткого мужского характера, излучает уверенность и собранность, эффективно и надежно, непоколебимо и точно в формулировках. Поэтому видеть, как у эффективного менеджера дергается глаз – это достижение. Рядом со мной, потупив глаза в пол, стоит Шика-сан. Она никак не решается оторвать взгляд от пола и насладиться зрелищем в полной мере. Ей страшно. «Как-то так?» — говорит Накано сама и потирает виски. На какое-то мгновение все усилия пластических хирургов, косметологов и визажистов идут прахом. Маска идеального кукольного лица дает трещину, и я вижу уставшую женщину за 40, которую так достали окружающие ее идиоты. «Шика-сан», — говорит Накано тихим голосом, и Шика вздрагивает, как от удара, и втягивает голову в плечи. «Мне мэр звонил 15 минут назад. У нас выпуск в прямом эфире через 2 часа». Говорит Накано и качает головой. «Через 2 часа мы не можем дать в эфир то, что засняли сегодня, по крайней мере, в такой интерпретации». «Мы все исправим, Накано сама», — шепчет Шика, глядя в пол. Накано смотрит на нее и снова качает головой. «Да вы уже наисправляли. Спасибо, фиксеры, мать вашу». «Ох!» Она хватается за голову, встает со своего огромного кресла, больше похожего на трон, выходит из-за стола, поверхность которого может поспорить со средним авианосцем, и подходит к окну. Смотрит на расстилающийся перед ней город, видимо, готовя метеоритный дождь, нашествие саранчи и 7 казней египетских на головы Содома и Гоморры. «Нам не обязательно давать это все в эфир», — вставляю я, решив, что благоприятный момент настал, и Накано не будет швыряться у меня пресс-папье и обливать водой из графина. «Мы не можем дать это в эфир, потому что будет крик, скандал, и мэра снимут, а нас вообще под ковер закатают», — говорит Накано, складывая руки на груди и продолжая смотреть на город внизу. «Но и не дать в эфир мы тоже не можем, просто потому, что эту сцену уже выложили в сеть какие-то зеваки. Качество не очень, но наши фургоны с логотипом на весь борт видно отлично. Поэтому мы должны дать это в эфир, но с измененным нарративом». «Ага!» Она хлопает ладонью по стеклу. «Терпеть этого не могу!» Она разворачивается и подходит к столу, нажимает кнопку селектора. «Кто я?» – командует она в селектор. «Мне сюда этого засранца Тенджиро, кого-нибудь из связей с общественностью, юриста и этих 2 гиков сюда срочно. Будут упрямиться, скажи, что по утроенной ставке, и напомни, кто кого в прошлый раз от полиции отмазывал». «Кофе в термосе и таблетки от головной боли?» – спрашивает голос в селекторе. «Да, и кофе, и таблетки, но этих 2 срочно, прямо сейчас и... Напомни, как их там звать?» «Тоширакун и Исида-кун. Тошира толстый, Исида дохлый». «Ясно». Она отжимает кнопку на селекторе и открывает дверцу шкафа, за которой обнаруживается довольно приличный бар. Достает оттуда пузатую бутылку и рюмку. Плескает себе в бокал янтарной жидкости. закрывает бутылку, долго смотрит на бокал, со вздохом отодвигает его в сторону. Шика делает робкий шаг назад, но останавливается на месте, пришпиленная гневным взглядом эфирного директора. «Даже не вздумай!» — говорит Накана, качая головой. «Вот даже не вздумай! Вы вдвоем эту кашу мне заварили, примите участие в разрешении. Садись, Шика-сан, и ты тоже, Кента-кун. У нас много работы!» Она еще раз бросает быстрый взгляд на бокал с янтарной жидкостью и вздыхает. Через 5 минут неловкого молчания кабинет наполнился людьми в костюмах и очках с папками и какими-то рулонами бумаги, а откуда-то выкатилась белая магнитная доска, на ней тут же были вывешены графики и нарисованы схемы. Секретарь Накано, Тоя-сан, выкатил тележку, на которой были несколько термосов с кофе и снеками, печенье и конфеты, бутерброды, один термос с бульоном и аптечка. Оперативность, отсутствие суеты и точность движений Тоя-сана выдавали тот факт, что все происходящее не в новинку. Невозмутимое лицо секретаря, которое, кажется, говорило «это не первое мое родео, парень», суета прибывших, закатанные рукава и карандаш за ухом у юриста, расстегнутые пуговицы и сброшенные туфли, в кабинете у Накана такой классный пушистый ковер, появившиеся магнитные доски и маркеры – напитки и закуски, даже то, как один из пришедших экспертов спокойно воспользовался личным туалетом Накана, который, оказывается, скрывался за фальшивой дверцей шкафа, там же и душевая кабинка. Все это говорило о многом. Скорость, с какой кабинет высокого начальника превратился в комнату для мозгового штурма, то, как люди обращались друг к другу без подобострастия, свободно обмениваясь идеями, говорило еще о большем. По просьбе эфирного директора я рассказываю о происходящем. В момент «и тут-то я понимаю, что это не те дроиды, которые мне нужны», в кабинет вваливаются еще двое. Эти двое отличаются от всех уже присутствующих. Если все в кабинете, включая и меня в костюмах, то эти двое одеты по гражданке. Один толстый и с торчащими во все стороны волосами в гавайской рубашке с ярко-желтыми надписями на ней, листьями пальм и цветками орхидей. Такое вот безобразие покупают и носят только туристы, только в курортной зоне, привлекая своим видом всех карманников, мошенников и прочих профессионалов обдирать приезжих. Второй худощавый и с синяками под глазами в черной толстовке с изображением девушки из какого-то аниме с огненным копьем в руке и призраком на заднем фоне. «Вы видели, что в сети происходит?» — сразу же с порога говорит тот, что в гавайской рубашке. «Наши фургоны там засветились. Нам никто ничего не говорит. Мы что, фильм про якудзу снимаем? А этот гений, который Шику трахнул, он что там делал?» «Пфх!» — выпучивает глаза Шика, вспыхивая красным цветом до самых ушей. «Таширо!» — обрывает его Накана. «Опять за языком не следишь? Мы не произносим таких слов тут. Что еще затрахнул? И Шика-сан же тут!» «А что я? Все же знают, ты...» Тут он натыкается взглядом на покрасневшую Шику и затыкается, открывает и закрывает рот, похожий на рыбку, выброшенную на берег. «Я...» — выдавливает он из себя. «Токун не имел это в виду», — защищает его худощавый. «Он хотел сказать, что мы совсем не знаем, что там Шикансан делала в той душевой и с кем... Мы даже записи все уничтожили. Ну, себе оставили и все. Мы даже не ведем журналы с кем и когда, Шика-сан. Зачем нам журнал вести?» «Вы еще и журнал ведете? Накано сама!» Вопль измученной души вырывается из Шики. «Так, заткнулись все!» Хлопает ладонью по столу эфирный директор Накано Наоки. «Прекратили детский сад! У нас кризис из-за... этого вот малолетнего маньяка!» Она тычет меня пальцем. «У нас угрозы от мэра, звонки из центрального офиса, и в случае, если мы поведем себя неправильно, то выбор между... как ты там сказал, Такун?» Она поворачивает голову к юристу. Тот поправляет очки, встает и откашливается. «Выбор у нас между сокрытием факта преступления группы лиц, а именно киднеппинг, шантаж, вымогательство, рэкет от 2 до 5 лет общего режима или угроза применения насилия, организация киднеппинга, самоуправство, линчевание, избиение и вымогательство. Организована группа лиц по предварительному сговору от 8 до 15 лет строгого режима». «Нет, ну если так выбирать, тогда, конечно, сокрытие», — говорит Тощий. «Но я ничего об этом не знал. Как привлекать, если не знал?» «А уже знаешь», — злорадно добавляет юрист, садясь и откидываясь на спинку кресла. «Все, ты с нами в одной лодке, начиная с этого момента». «Шика-сан, Таширо-кун», — повышает голос Накано. «Мы разберемся с этими сплетнями и прочим, но потом. Сейчас же все...» «Что случилось? Накано сама, я прилетел, как только смог, и...» В кабинет влетает высокий худощавый японец с седой шевелюрой, разлетающейся во все стороны. Он в черной водолазке и джинсах. Тоже творческий человек, видимо. «Наконец, все в сборе. 15 минут!» Поднимает палец Накано. «Но времени нет, у нас... вот!» Она нажимает кнопку, и на окна опускаются жалюзи. Включается проектор, и на белом экране в ускоренной перемотке происходят события у склада. Мелькают субтитры, то Якун поясняет, что и как происходило. Освещение событий происходит очень быстро, на мое удивление. Когда там стоял Инасору с поднятым мечом, смотрел, как будто час прошел, время как будто остановилось. Оно, оказывается, 15 минут заняло от силы. В перемотке и вовсе за минуту управились. «Итак, мы не можем выпустить это как есть», — говорит Накано, потирая висок указательным и средним пальцами. «Но не можем и не выпустить это уже в сети. Что там пишет Таширо?» «Пишет, что это либо вернулись годы кровавых разборок якудзы, или это съемки фильма», — говорит толстяк в гавайской рубашке. «Ну вот, нам необходимо развернуть нарратив. Однозначно мы выпускаем этот эпизод, но желательно так, чтобы не освещать тот факт, что дочь мэра у нас ёбнутая на всю голову малолетняя идиотка, которая связалась не с той компанией. У нас, на секундочку, даже это здание в муниципальной собственности. Я про студию и павильоны не говорю. Предложение?» Накано стучит незаточенной стороной карандаша по столу. «Выпускаем как есть», — тут же реагирует Исида, худой в толстовке. «Только звук убираем и последние несколько минут убираем. Эфирное время же. Накладываем голос за кадром. Кто у нас ведущий? Надо, чтобы такой голос, знаете, вызывающий доверие. И рассказываем историю о том, как Кента-кун принцессу спас и трахнул». «Опять?» — возмущается Накан. «Опять трахнул? Вы что, слов других не знаете?» «Да я не для себя, я для народа», — кипятится Исида. «Принцип потерянного письма Эдгара По. Если мы что-то не будем прятать, а наоборот выпятим, смотрите, главной сенсацией станет, что Кента дочку мэра трахнул. Ой!» Он шустро убирает голову, и запущенная твердой рукой эфирного директора пресс-папье пролетает мимо и ударяется в стенку, падает на ковер. «Принцип мозгового штурма предполагает свободу слова, но у всего есть свои границы», — распаляется Накано. «Никаких мне тут трахнул, трахаются, трахнуть и всего такого. Вы же профессионалы. Возьмите себя в руки. Слов других не знаете». «Кента дочку мэра совокупил? Совершил каитус? Get late?» — поднимает голову из-под столешницы Исида. «Мне кажется, нам надо сдаться», — говорит юрист. «Деятельное содействие следствию поможет скостить срок. У меня есть знакомый прокурор. Никому больше 5 лет не дадут. Скажем, что нас заставили. Вот Таширо с Исидой и заставили. Жалко, этому никто не поверит». «А если это Тенджиро нас всех заставил? Этому поверят». «Вы что?» — врывается в разговор высокий седой японец. «Это же у нас на руках сенсация! Это же наши рейтинги взлетят! Нельзя это прятать! Коррупция в высших эшелонах власти, вскрытая нашим трахателем Кентой!» «Тенджиро, что за слова? Только что Исиди выписала. Такун, передай мне пресс-папье обратно». «Накано сама, не надо, только не в голову. Я ведь правду говорю. Ну хорошо, хорошо, не трахателем, совокуплятором». «Я, между прочим, тут же стою, говорю я. Мне начинают надоедать, что обо мне в третьем лице говорят». «Вижу, привет, Кента», – машет мне рукой Тенджиро. «Так о чем я? Ах, да! Великий совокуплятор Кента сама совершает каитус с коррупцией, доминируя, неся своим лингамом правду и разрушая заговор молчания вокруг коррупции, словно девственную плеву, и врывается своим одноглазым змеем в головы телезрителей. Трах во имя справедливости! Ай, Накано сама, я же просил не в голову!» Есть еще вариант – спрятать события среди других событий, где умный человек прячет лист, вставляю я. На короткое время все замолкают. «Честертон. Гилберт Кит Честертон», – говорит Накано и задумывается. «А что? Может получиться?» «Где умный человек прячет лист?» – бормочет Тенджиро. «В лесу. Где умный человек прячет камешек? На морском берегу. Где умный человек прячет тело? Большой грех, да». «О чем это вы?» – вертит головой Ташира. «Не понимаю. Операция КГБ «Бумажный штурм» в конце 80-х, начале 90-х», – поясняет ему Исида. «А-а-а! Спрятать события под ворохом других событий, гипотез и версий!» — светлеет лицом Ташира. «Это идея, да. Мы сюда и версию с каитусом Кенты всунем. И версию про лингам справедливости и девственную плеву коррупции, Тенджиро. И то, что на самом деле произошло, тоже», — кивает юрист. «Но официально комментариев не дадим. А если нас будут сажать, то скажем, вот, ничего же не скрывали же, а что полиция не среагировала, так ваше дело». «Нужны еще версии события», — тут же ориентируется Накано. «Чем скандальнее, тем лучше». «Раскрыть личность Юрико?» — тут же предлагает Тенджиро. «И показать, как лингам Кенты действует на личность, перевоспитывая и внося гармонию в тело и душу реципиента». «При всем уважении к вам, Тенджиро-сан, но я бы попросил воздержаться от такого поворота событий», — твердо говорю я. «Мне сейчас только истерики Юрико не хватало. Она у меня верный союзник и партнер, и даже друг. Унижать ее на публике я не дам, если я могу это предотвратить». «Да ты не понимаешь, Кента, мы ее сюда и пригласили, чтобы...» «Нет», — складываю руки на груди я. Мы с Тенджиро встречаемся взглядами. Он смотрит на меня с легким удивлением. Так смотрит на букашку, которая разговаривать умеет. Раздавить букашку и все дела. Я встречаю его взгляд, добавляюсь в свой лучи добра. Говорят, глаза – зеркало души. И это действительно так. Просто дайте мне взглянуть в глаза человека во время разговора, а лучше во время конфликта. И я сразу пойму, на что способен этот человек. В моих глазах твердая уверенность в том, что я сделаю все, чтобы отстоять свою точку зрения, потому что «here I stand and here I stay» – здесь мой Рубикон, здесь моя граница. Не заходи за черту, Тенджиро-сан, не начинай войну, которую ты не сможешь выиграть. Это обойдется тебе очень дорого, мне тоже, но я готов к этому. А на что готов ты? Но Тенджиро отводит взгляд и разводит руками. «Накано сама, Шикотян!» «Мы вернемся к этому позже», — говорит Накано. «Сейчас у нас кризис и...» «Я бы хотел обсудить это сейчас», — говорю я. «Здесь и сейчас. В прошлый раз именно вы, Накано-сан, говорили, что выше дешевых сенсаций, и я верю в то, что вы не планировали никаких дешевых сенсаций с разоблачением дочки мошенника. Мне бы хотелось узнать ваше мнение о... предложение Тенджиро-сан. Сейчас я глажу корпоративного зверя против шерсти, и все знают это. Сейчас не время и не место. Так, кажется, сказала Накано. Так вот, именно сейчас и место, и время. В другое время, без кризиса, она меня и не спросит, и даже разговаривать не будет. И выступать я буду с точки зрения просителя, но не сейчас. Сейчас от меня многое зависит, а студия в щекотливом положении, и если я не буду играть по правилам, то у них будут неприятности. Говорите, нельзя пользоваться минутной слабостью? Неверно говорите. Мне нравится Накано Наоки, я ничего не имею против этого мудака Тенджиро. Мне скорее не нравится корпоративная культура студии и шоу, но это не их вина. Тут ничего личного, ни с их стороны, ни с моей. Я знаю таких людей. Возможно, потом, когда-нибудь, они смогут воспринимать меня как равного, но не сейчас. С нашей разницей в социальных статусах единственный способ заставить прислушаться к себе – причинить боль. А уж что-что, а это я умею. Корпоративный зверь понимает только один язык – язык доходов и расходов. И только угроза потерять доходы может заставить его вильнуть хвостом. И пусть сейчас эти корпоративные звери делают вид, что заботятся о людях, вводят дополнительные отпуска и работу из дома, их сущность не изменилась, просто они поддаются дрессировке. Потому я смотрю прямо в глаза Накано Наоки, эфирному директору студии. Рядом испуганно замирает Шика, замолкают все вокруг. Глаза в глаза. Я вижу, как расширяются ее зрачки, как бешено работает ее мозг, прикидывая варианты от выкинуть наглеца из кабинета и это сделать вид, что так и должно быть. «Кента-кун», — наконец легкая улыбка трогает ее губы. «Я думала, что мы обо всем уже поговорили. Впрочем, если ты не понял в прошлый раз, я повторю. Наша студия не гонится за дешевыми сенсациями. Предложение Тенджиро-сан неприемлемо. А теперь давайте вернемся к обсуждению».